Как правильно реагировать на злость ребенка? Злость – важная и нужная эмоция даже для самых маленьких детей. Она помогает им защищаться, отстаивать свои интересы и развиваться эмоционально. Вместо того, чтобы бояться злости, важно учить детей понимать и управлять этой эмоцией, чтобы они росли уверенными, способными решать конфликты и выражать свои чувства. Ваше понимание и поддержка помогут ребенку научиться справляться с любыми эмоциями, включая злость. Когда ребенок дошкольного возраста злится, маме важно реагировать спокойно и с пониманием. Вот как можно это сделать. Первое. Признайте эмоции ребенка. Скажите так. «Я вижу, что ты злишься». Или «Я понимаю, что ты расстроен и злишься». Это поможет ребенку определиться в своих эмоциях и почувствовать, что его эмоции важны, и его принимают и любят, даже когда он плохо себя ведет. Второе. Дайте ребенку время и пространство. Иногда ребенку нужно просто немного времени, чтобы успокоиться, и место, где бы его не беспокоили. Предоставьте ему возможность побыть наедине с собой. Только не забудьте ему сказать: «Я рядом. Сообщи мне, когда ты будешь готов со мной поговорить». Третье. Назовите причину эмоции. Скажите: «Ты злишься, потому что тебе не дали игрушку». Или «Ты расстроен, потому что надо рано вставать». Озвучивание причин того или иного состояния у ребенка учит его понимать и называть свои эмоции и выстраивать причинно-следственные связи. Четвертое. Предложите успокоиться. Вы можете сказать: «Давай сделаем вместе глубокий вдох, а затем медленный выдох». И еще раз. Глубокий вдох и медленный выдох. Или «Хочешь обнять меня? Это поможет тебе успокоиться». Такое отношение покажет ребенку, что вы видите его переживания и поддерживаете его. Пятое. Поговорите о случившемся позже. Проведите беседу с ребенком только после того, как он успокоится и немного отдохнет. Обсудите, что произошло. Расскажи, что случилось. Как ты думаешь, что заставило тебя разозлиться? Что ты начал делать? Как ты думаешь, это правильно? И что можно сделать в следующий раз, чтобы было лучше? Беседы помогают ребенку учиться думать, анализировать, находить решения и понимать свои эмоции. Когда ребенок злится, родителям необходимо оставаться спокойными, невозмутимыми и сдержанными. Ребенок учится справляться со своими эмоциями, в том числе и наблюдая за тем, как реагируют на него мама, папа и другие взрослые.